и возвращается домой с полными авоськами в обеих руках. И я понял, отчего меня так часто мучила скука от безделья. Ведь сколько дней и вечеров прошлялся я по улицам и набережным, томясь непонятной пустотой, не зная, куда деть себя, чем занять. Теперь это прошло. День был расписан четко и жестко. Сразу же после работы я шел в библиотеку и занимался там до 5 часов, позволяя себе лишь 2 15-минутных перерыва. Потом час уделял прогулке или вместо нее иногда заходил к Василию. После возвращался домой и снова за учебники. Вечерами, по средам и днем по воскресеньям ходил в заводскую волейбольную секцию. Команда подобралась очень приличная, и тренировочные игры получались интересными. А весной мы рассчитывали принять участие в городском первенстве. Словом, скучать мне было некогда. Осень незаметно и быстро сменилась зимой. К концу декабря круто завернули морозы. Впервые в жизни у меня появилось ощущение наполненности бытия и какое-то новое чувство времени. Честно говоря, раньше я не очень задумывался над тем, что это за штука. Всегда у меня была куча времени. Я просто не знал, куда его девать. И даже иногда испытывал страх от того, что впереди еще целая жизнь, уйма времени, которое еще надо будет убить. Но вот все переменилось. Теперь приходилось дорожить минутами. И оказалось, что такая наполненность дня дает совершенно новое самоощущение. С тех пор, как поступил на завод и начал заниматься, я ни разу не бродил по улицам, а всегда ходил быстрым, целеустремленным шагом, потому что знал, куда и зачем иду. И самое интересное, чем меньше у меня оставалось свободного времени, тем больше я успевал. После Нового года я решил серьезно заняться рисунком, чтобы подготовиться к экзаменам в училище. Благо, недавно купил книжку по технике живописи и рисунка. А занятия школьными предметами шли хорошо. Даже появился странный азарт, которого я никогда не знал раньше, сидя за учебником. И особенных трудностей я не испытывал, ведь самому себе объяснишь всегда лучше, чем кто-либо посторонний. Только иногда я консультировался у Василия. Доказательства теорем запоминались легко, но применить их для решения задач не всегда удавалось. А у Василия был какой-то особенно цепкий глаз на эти задачи, и вдвоем мы разбирались с ними быстро. Так и шло мое время, заполненное до отказа. Я теперь думал вперед на целые месяцы. Одни летели с такой быстротой, что иногда приходилось удивляться, что уже настала суббота, и мне не надо идти на завод в КБ. Казалось, что прошлая суббота была только вчера. Даже отец заметил во мне какую-то перемену. Несколько раз спрашивал, хорошо ли я себя чувствую. Я только посмеивался в ответ, а он удивлялся, что из моей комнаты не слышно, как бывало раньше, этой дикой музыки. Но мне действительно некогда было слушать музыку. Я даже ничего не записывал на свой магнитофон. Мать, конечно, сразу насторожилась бы, заметив все эти перемены в поведении сынка. Но, на мое счастье, она была в командировках, и если приезжала домой, то всего на 2-3 дня. Да и в эти дни с утра пропадала в тресте или в стройбанке. Конец года у матери всегда такой. Идет проверка освоения средств и выполнения планов стройками. Словом, я был относительно уверен, что родители не догадаются о переменах в моей жизни. Конечно, лучше было бы, если бы они все знали, и мне не пришлось бы их обманывать. И Василий советовал рассказать им все, но я не хотел. Не хотел огорчать их и не хотел терять только что приобретенную самостоятельность. Я не так уж плохо знаю своих родителей и был уверен, что, повозмущавшись моим безответственным поведением, отец, погоревав о тех сказочных временах, когда я стану нормальным ребенком, мечта матери, они простили бы меня и даже начали бы помогать в занятиях. Но именно этого я и не хотел. Мне необходимо было добиться всего самому, только своими силами. Если вам уже 15, а вы еще ничего не сделали самостоятельно, то вы и не знаете, сколько у вас сил, и ошибаетесь, думая, что их очень много или, наоборот, очень мало, и вам просто необходимо чего-нибудь добиться самому, чтобы понять, сколько же сил у вас на самом деле. И чем серьезнее ваша задача, тем вернее вы сможете оценить свои силы. И я занимался, работал в КБ и попутно выяснял, на что способен.